Джоанна Линдсей. «Погоня за счастьем». Роман. Перевод с английского. Издательство «Общество с ограниченной ответственностью АСТ». Москва. 2002 год. Читает Марина Ловейко. Глава первая. «Ты не слишком любишь свою мать, верно, мальчик мой?» Линкольн Росс Барнетт, 17-й виконт Кэмбери, с любопытством уставился на тетку, сидевшую напротив, на мягком сидении дорожного экипажа, уносившего их по крутым дорогам Шотландского Нагорья. Вопрос не казался чем-то из ряда вон выходящим, по крайней мере, для него. Однако, задая его кто-либо другой, виконт просто-напросто сделал вид, что не слышит. Его тетя Генри, только мужу и племяннику было позволено звать ее именно так, была милой дамой ангельского вида лет 45. Несколько рассеянная и легкомысленная, можно сказать, ветреная, что делало ее еще прелестнее. Правда, на первый взгляд в ней не было ничего особенного. Маленькая, пухленькая, с круглым лицом, обрамленным пушистыми золотистыми локончиками. Эдит, ее дочь, уродилась в мать. Настоящая копия, только гораздо моложе. Но даже не будучи классическими красавицами, они неизменно трогали сердца бесчисленных поклонников, не говоря уже о том, что каждая обладала массой подкупающих качеств. Линкольн любил обеих. Именно они стали его семьей, а не та женщина, которая все эти годы мирно жила в Шотландии, после того, как 19 лет назад отослала его в Англию к дяде. Тогда ему было всего 10. Одинокий, несчастный мальчишка, оторванный от единственного дома, который считал своим, и попавший к чужим, незнакомым людям. Но Барнетты недолго оставались чужаками. Они с самого начала приняли его как сына, хотя у самих тогда не было своих детей. Эдит родилась через год после его появления, и, к несчастью, вскоре выяснилось, что она останется их единственным ребенком. Неудивительно, что дядя Ричард решил сделать его своим наследником и даже сменил фамилию племянника, чтобы имя Барнеттов сохранилось вместе с титулом. Кажется, все это не должно было бы задевать Линкольна. В Англии он прожил немного дольше, чем в Шотландии. Давно распростился с шотландским акцентом и настолько освоился в светском обществе, что никто не принял бы его за шотландца. Все считали, что Росс — его второе имя, а не настоящая фамилия. Нет, все это не должно было ни на йоту волновать его, но от чего-то волновало. И пусть он никому не высказывал ни обид, ни горечи, и до этого момента был совершенно уверен, что никто его не замечает, оказалось, что это не так. Вопрос тетки застал его врасплох. Значит, она подозревает правду. Как ни странно, но одним из свойств тетки, которыми неизменно восхищался Линкольн, была беззаветная самоотверженность во всем, что касалось здоровья и благополучия членов семьи. Стоило кому-то заболеть или попасть в беду, она превращалась в нетерпящую возражений властную женщину, а сам Линкольн немало дней провел в постели с простудой, чтобы не испытать это на собственной шкуре. И если при этом тете Генри старались объяснить, что это ее не касается, она не успокаивалась, пока не поставит на своем. Тут был именно такой случай. Но его чувство к матери — только его дело и ничье другое.